Глава 9. Тонкая цепь перегораживала лесовозную дорогу. Фредди, который сидел за рулем первого грузовика, не тормозя, просто порвал ее радиаторной решеткой. Затем он, а за ним и второй грузовик, им управлял Мел Сирлс, углубились в лес. За рулем третьего грузовика сидел Стюарт Боуи. Он остановился посреди Литл Бич Роуд, кивком указал на башню ХНВ, потом посмотрел на Рэндалфа, стиснутого ферном и дверью. Между колен шеф держал полуавтоматический карабин ХК «Хеклер и Кох». «Проедешь еще полмили», — приказал Рэндалф, — «потом сверни на обочину и заглуши двигатель». Часы показывали 11:35. Отлично, времени хватало. «Какой план?» — спросил Ферн. «План ждем до полудня. Когда услышим стрельбу, сразу выходим и берем противника с тыла». «Эти грузовики очень уж шумные», — вставил Роджер Киллиан. «Вдруг эти парни нас услышат? Мы потеряем, как его там, элемент внезапности». «Они нас не услышат», — заверил его Рэндалф. «Они будут сидеть в студии, смотреть телевизор, наслаждаясь кондиционированным воздухом. Даже не поймут, что с ними случилось». «Не следовало ли нам взять бронежилеты или что-то в этом роде?» — спросил Стюарт. «Зачем таскать на себе такую тяжесть в жаркий день? Эти Чич и Чон окажутся в аду еще до того, как поймут, что они мертвы». Чич и Чон — популярный американский комедийный дуэт.